Мастер-класс. Брат Мэтта, Джейми, подбрасывает нас на занятия в дадзё. Должно быть, у него сейчас какой-то милитаристский период, поскольку голова у него обрита и на нем камуфляжные шорты. Я знаю Джейми почти всю свою жизнь, но ни разу не замечал, какой он лопоухий. В отсутствие волос его уши выглядят как две ручки кувшина, но он все тот же старый добрый Джейми, который дурачится и цитирует забавные реплики из фильмов. Когда сенсей Такая тихо занимает свое место в передней части зала, я готов. Сегодня он не заставляет нас балансировать на одной ноге или стоять в тишине. Он показывает серию ударов ногами и руками, куда более сложную, чем те, что мы выполняли раньше. 10 минут спустя большинство из нас выжаты, как лимон. Я вижу, что всем, особенно Мэтту, нравится повторять эти продуманные движения, но сам почти что скучаю по тишине и покою. Для пацана, который всю жизнь был буйным, это так странно, что я удивлен больше всех. Занятия с сенсеем Такаи заставили меня обратить внимание и на другие стороны себя самого. А то время, что я провел сидя, слушая и практикуясь в молчании, возможно, и правда приносит пользу в реальном мире. Потому что сегодня, двигаясь, я бью ногой выше, чем мне удавалось сделать это прежде. «Это было потрясно», — говорит Мэтт, когда мы обуваемся. «Чувствую себя так, будто снимался в гонконгском боевике». Я поднимаю глаза и вижу, что сенсей Такаи по-прежнему стоит в передней части зала. Он выжидающе смотрит на меня. Я снова снимаю кроссовки и иду к нему. «Хорошо поработал сегодня», — говорит сенсей. «Продолжай практиковаться. Не теряй концентрации». Я киваю и жду, что учитель выдаст мне еще какие-нибудь перлы мудрости. Но он лишь кланяется. «Погодите». Когда он меня подозвал, я подумал, что он мог слышать что-то о моей роли в поимке минотаврового парня и собирается меня поздравить. Или сказать, как крут я был, когда шпионил с дерева, как настоящий ниндзя. Или заметить, что мои ниндзявские тренировки помогли мне немного повзрослеть. Может даже сообщить, что у меня тоже есть все задатки сенсея. Но ничего такого мой учитель не говорит. А ждать и надеяться на его одобрение — это очень не по-ниндзявски. Я улыбаюсь, думая о том, сколько еще труда меня ждет на ниндзявском поприще. Сенсей Такаи улыбается, будто знает, о чем я думаю. Вероятно, он и правда знает.